Аппарат был так прост в обращении, что любой восьмилетка легко бы с ним управился. Но Сэм прокопался не меньше 5 минут. Руки дрожали, а мысли разбегались. Когда он, наконец, зарядил микрофильм и добрался до первого кадра, он увидел, что вставил пленку не тем концом. Текст был вверх ногами. Он спокойно перемотал микрофильм, перевернул его и еще раз продел ленту. Он почувствовал, что его нисколько не раздражает эта короткая задержка. Последовательно проделывая каждую маленькую операцию, он, казалось, успокаивался. На этот раз все правильно. И первая страница «Junction City Gazette» от 1 апреля 1981 года была перед ним. Заголовки пестрели сообщениями о неожиданной отставке какого-то должностного лица города, о котором Сэм никогда не слышал. Но его внимание мгновенно приковала рамочка внизу страницы. В рамке было написано: «Ричард Прайс и все работники публичной библиотеки Джанкшн-Сити напоминают вам, что с 6 по 13 апреля неделя национальной библиотеки. Приходи к нам». «Я что, знал, что ли?» — удивился Сэм. «Выходит, поэтому я загробастал именно эту коробку. Неужели я помнил, что 2 неделя апреля — неделя национальной библиотеки?» «Пойдем со мной», — ответил кто-то мрачным шепотом. «Пойдем со мной, сынок, я полицейский». Тело покрылось мурашками. Он задрожал. Сэм постарался не реагировать на этот призрак с его вопросом и мрачным голосом. В конце концов, совсем неважно, почему ему попались апрельские 1981 года газеты. Важно, что попались. И это было началом удачи. Может стать началом удачи. Он быстро повернул катушку на номер от 6 апреля и увидел как раз то, что хотел увидеть. Поверх названия газет красным шрифтом было написано: «Сегодня специальное библиотечное приложение». Сэм стал прокручивать пленку, ища приложение. На первой странице приложения было 2 фотографии. Одна фотография — внешний вид библиотеки, на другой изображен Ричард Прайс, старший библиотекарь. Он стоит у регистрационного стола и нервно улыбается в фотоаппарат. Нейми точно описала его. Лет 40, высокий мужчина в очках с небольшими усами, клинышком. Но Сэма больше интересовал фон. Он отчетливо увидел навесной потолок, который так поразил его, когда он посетил библиотеку во второй раз. Значит, ремонт проводился до апреля 1981 года. Статьи были выдержаны на пышном, самодовольном стиле, хорошо известном Сэму. Он был читателем этой газеты уже 6 лет. Ему был знаком редакторский стиль. Но не молодцы ли мы? В газете была информация, и довольно сенсационная, о неделе национальной библиотеки, о летних чтениях, о передвижной книголавке и в графстве Джанкшн, и кампании по созданию нового фонда. Сэм быстро ознакомился со всем этим. На последней странице приложения он обнаружил значительно более интересную статью, написанную самим Прайсом. Она называлась «Публичная библиотека Джанкшн-Сити. Столетие со дня открытия». Нетерпение Сэма было быстро удовлетворено. Имени Аделии там не было. Он хотел было перемотать пленку, но остановился. Он увидел, что упоминался проект реконструкции библиотеки, имевший место в 1970 году. Еще что-то. Маленькая ступенька к истине. Сэм стал прочитывать заключительную часть пространной заметки мистера Прайса об истории библиотеки более внимательно. К концу периода Великой депрессии наша библиотека вышла из трудного положения. В 1942 году городской совет Джанкшн-Сити выделил $5000 на ремонт библиотеки в связи с наводнением 1932 года. И старшим библиотекарем стала миссис Фелиция Калпеппер, которая безвозмездно отдавала библиотеке все свое время. Она последовательно осуществляла свою цель — полностью обновить библиотеку городка, сделать ее достойной большого города, в коем ей надлежало быть. Миссис Калпеппер оставила этот мир в 1951 году, уступив место свое Кристоферу Левину, первому библиотекарю в Джанкшн-Сити, имевшему ученую степень. Мистер Левин создал мемориальный фонд имени Калпеппер, который в первый год поступил более 15 тысяч долларов на покупку новых книг, и публичная библиотека Джанкшн-Сити начала становиться современной.